Скоро, однако, опять успокоилось море, и боги ветер попутный им дали. В отечество их проводил он. Радостно вождь Агамемнон ступил на родительский берег. Стал целовать он отечество милое, снова увидя землю желанную, пролил обильно он теплые слезы. Но издалека с подзорной стоянки увидел Атрида, сторож эгистом поставленный. Злое замысли ему он дал обещать два таланта. И там наблюдал он уж целый год, чтобы Атрид не застал их врасплох, возвратясь внезапно. С вестью о нем роковой побежал он в жилище эгиста. Ков смертоносный тогда хитроумный эгист приготовил. 20 отважных мужей из народа, немедля он выбрав, скрыл их близ дома, где был приготовлен обед изобильный. Взяв колесницы с конями, к царю он Атриду навстречу с ласковым зовом пошел, замышляя недоброе в сердце. Ведший его, подозрению чуждого, в дом, на веселом пире его он убил, как быка убивают при яслях. Люди с Атридом, пришедшие, все до единого пали, но и эгистовы с ними сообщники также погибли. Так он сказал, и во мне растерзалось милое сердце. Горько заплакав, упал я на землю. Мне стала противна жизнь, и на солнечный свет поглядеть не хотел я, и долго плакал, и долго лежал на земле, безутешно рыдая. Но напоследок сказал мне морской проницательный старец: «Царь Менелай, сокрушать столь жестоко себя ты не должен. Слезы твои ничему не помогут, а лучше подумай, как бы тебе самому возвратиться скорее в отчизну. Или застанешь его ты живого, или будет арестом он уж убит. Ты тогда подоспеешь к его погребению».